Глава 17. Райден и Фудзио вышли в центр свободного пространства Додзё и остановились в нескольких шагах друг от друга. «Готов, Фудзи-сан!» — зарычал Райден, поднимая сверкающую золотом катану на уровень плеча. Лица Они на торсе Оябуна сияли почти как его клинок. Фудзио глубоко вздохнул, а затем, оскалив рот, произнес резкое «Ай!» И началось. Привстав, я застыла, не в силах отвести взгляд от Фудзио. Он наступал, будто намереваясь рассечь тело противника от внутренней поверхности бедра до подбородка. По крайней мере, так снизу вверх летела его катана. Но Райден, обрушив с высоты плеча свой длинный меч, остановил поднимающийся клинок старика со звонким щелчком, шагнул в сторону, разворачиваясь, и ударил Фудзио по лбу. Тот отшатнулся, сгибаясь, чудом удержавшись на ногах. Меня затрясло, когда я поняла, что это не игровой бой. Райден мог бы нанести еще один удар, однако делать этого не стал. С садистским восторгом он смотрел, как приходит в себя его жертва. Фудзио сплюнул на пол, выпрямляясь. Седые волосы на его виске окрасила кровь. Тонкой струйкой она стекала по обветренной щеке. «Давай, старый тигр!» — ухмыльнулся Райден без тени сочувствия. «Или у тебя совсем не осталось зубов?» Я с облегчением опустилась на свою тощую подушку, думая, что все закончилось, не успев начаться. Но тут что-то промелькнуло в полных боли глазах Фудзио. Гнев или, может, просто воспоминания о тех временах, когда он был достойным противником, напитали его силой, и он скинул свою катану, несмотря на кровь, которая капала с его перевязанной руки. Я хотела крикнуть им, чтобы они остановились, но на карту, похоже, было поставлено слишком многое, и я застыла в безмолвном ужасе. «Вперед!» — взревел Райден, и противники бросились навстречу друг другу. Размашистый удар жнеца, который исполнял Оябун, легко мог снести голову Фудзио с плеч. Старик успел оценить опасность, придержал руку, ловко пригнулся. Длинное лезвие просвистело над ним. Райден удивленно крякнул. И тут Фудзио, глаза которого сияли дикой смесью страха и гордости, рванулся вверх и вперед. Его катана летела вновь снизу вверх. Удар обещал быть смертоносным. Оябун отшатнулся, теряя равновесие. Кто-то из зрителей резко выдохнул, ожидая развязки. Но тело подвело старика. Он двигался слишком медленно. Слишком тяжело оказалось для его спины и плеч старинная катана. Злобно зарычав, Райден изо всех сил ударил Фудзио кулаком в челюсть. Старика отшвырнуло назад. Казалось, прошла вечность, прежде чем он с грохотом, от которого содрогнулись не только бумажные стены, но и балки, упал на пол. Зрители нервно зашевелились. А Райден, лениво, словно играючи, пошел на поверхность противника, излучая злобу и раздуваясь от высокомерия. Либо он не понимал, что едва не потерпел поражение, либо отказывался признать это. Фудзио кровь сочилась из его рта, перекошенного от боли, попытался подняться, опираясь на катану. Его глаза были полузакрыты, дыхание из груди вырывалось со свистом. Райден выждал, пока старик, пошатываясь, встанет на ноги и полоснул его по удерживающей меч руке. Длинная рана рассекла предплечье Фудзио. Я прижала руки ко рту, удерживая горестный вопль. Старик хрипло вскрикнул, выпуская катану, и опустился на одно колено, зажимая одну изуродованную руку другой, тоже изуродованной, и поднял полные страдания глаза на Райдена. Оябун, чрезвычайно довольный собой, встретив этот взгляд, рассмеялся ледяным и каким-то голодным смехом. Казалось, этот звук исходил из глубины той темной воды, в которой плавали кои на его татуированном торсе. Райден поднял свой длинный клинок на уровень плеча, словно собираясь обезглавить старика, а затем просто пнул его ногой в грудь. Фудзио рухнул на пол, проскользил с полметра и замер. Лужа крови вокруг него медленно росла. Но он все еще цеплялся за жизнь, судорожно хватая воздух помертвевшими губами. «Я удовлетворен», — резко сказал Райден, повернувшись спиной к сломленному противнику и направился к своему креслу. Эти слова будто расколдовали остолбеневших якудза. С полдюжины мужчин направились к Фудзио. Кто-то замотал ему разрубленную руку полотенцем, кто-то принялся поднимать. В конце концов, они вытащили спотыкающегося старика из додзё. Взгляд Оябуна упал на меня, и мрачное высокомерие в его глазах в который раз обратило мою кровь в лед. Мне потребовались все мои силы, чтобы просто скромно потупиться, мысленно рассыпаясь в благодарностях небу за проклятую белую пасту, которая превращала мое лицо в безмятежную маску. «Все вон!» — рявкнул Райден, мотнув головой, и горстка оставшихся якудзы потянулась к выходу. Я качнулась вперед, собираясь подняться на ноги, но он ткнул меня пальцем и добавил: «К вам это не относится». Я опустилась на пол, тяжело сглотнув, и с тоской посмотрела на Вакидзаси. От Райдена ничего хорошего ждать не приходилось. Нужно что-то предпринять, но что? Последний якудза покинул додзё, задвинув за собой дверь. Воцарилась тишина. Слышно было только дыхание Райдена. Мое сердце застучало вдвое чаще, я закрыла глаза и сосредоточилась. «Станьте», — сказал он. Его голос был обманчиво мягким. Я медленно поднялась на ноги, не поднимая глаз. Мои мысли понеслись вскачь, ладони мгновенно стали липкими. Райден красуясь широко раскинул руки. На его лице и торсе подсыхали капли чужой крови. На груди они казались частью татуировки. Лица высунувшихся из воды демонов злобно мне ухмылялись. Из одного клыкастого рта высунулся длинный змеиный язык и слезнул брызги крови Фудзио. Уродливая пасть закрылась, улыбка стала еще шире, еще отвратительнее. Я подавила судорожный всхлип, вспомнив историю Инабы. Я жаждала ощутить кровь на своей коже. «Разве я не был великолепен?» — спросил Райден, делая шаг ко мне. Его татуировки блестели от пота. «Разве я не был милосерден, в конце концов?» Меня начало мутить. Я судорожно сглотнула, опуская глаза, чтобы он не мог видеть отвращение, гнев и страх, кипящие внутри. «Вы были великолепны», — пробормотала я. Несколько шагов он сократил расстояние между нами. Меня окутал запах пота, крови и соли. Райден положил горячие влажные ладони мне на плечи. «Вы напуганы, но вам совершенно не стоит меня бояться», — сказал он, приблизившись к моему уху. «Пока вы делаете все, что я говорю, вы будете в безопасности. Я буду вас лелеять». Его голос звучал очень странно. В нем слышалось и какое-то шипение, и гул металла. Люди, мужчины в частности, так не разговаривают. Райден возвышался надо мной, словно какое-то изваяние. Его подбородок касался макушки моего парика гейша. Он придвинулся ближе, перед моим носом оказалось лицо Они, вытатуированное прямо под ключицей. Демон медленно закрыл и снова открыл, сияющий неистовым светом глаз. Я вздрогнула и прикусила губы так сильно, что почувствовала вкус крови. Моя обязанность — избавить этого ужасного человека от Они. Но как? Я не имею представления, что и как делать. Я мала и слаба. Хуже того, я искренне сомневаюсь в своей способности хоть что-то предпринять и совершенно не уверена, что выберусь отсюда целой и невредимой. Руки Райдена скользнули по моей спине и потянулись к завязкам кимоно. Паника, охватившая меня, билась в груди где-то под ребрами, словно птица в клетке. Я сделала вдох, лихорадочно пытаясь придумать, как ускользнуть от Уябана. Мой взгляд метнулся к Вакидзасе, видневшемуся над его плечом. Я стояла, словно окаменевшее дерево. А Райден развязывал мой пояс. Вот он упал на пол, и метры ткани перестали на меня давить. Затем Уябан снял парик и шапочку с моей головы. Мои собственные черные волосы рассыпались по плечам. Райден удовлетворенно хмыкнул и выдохнул. «Прекрасно! Я люблю красивые вещи. Я покажу вам, как я с ними обращаюсь». Райден снова опустил руки мне на плечи, сжал между кончиками указательных и больших пальцев воротник моего кимоно. Одно движение, и я предстану перед ним обнаженный. Он наклонился, кончик его носа коснулся моей скулы и втянул трепещущими ноздрями мой запах. Замер на мгновение, резко отпрянул. Глаза Райдена полны были самого искреннего изумления, его пальцы впились мне в плечи. «Кин?» Он выдохнул это слово под гул, который, вибрируя в его горле, длился и длился без конца, потом еще раз потянул носом. Меня начало трясти. Каждый мой нерв и каждая клетка кричали о необходимости бежать, но уйти без Вакидзаси в синих ножнах я не могла. Да и этот человек ни с ним, ни без него просто так меня не отпустит. «Нет, не Кин. Ханта!» — зашипел пораженный Райден, делая шаг назад. Медленная злобная ухмылка скривила его лицо. «Но ты в ужасе. Я чувствую твой страх. Что ж ты за Ханта такая, что боишься нас?» Его пальцы впились в мои плечи. Что-то тонкое и острое выдвинулось из кончика каждого и воткнулось в мою кожу. Боль была, как от электрического разряда. Я подавила крик. «Что с тобой, маленькая Ханта?» Вначале голос Райдена звучал на басовых тонах, а потом превратился в целый хор. Я замерцала и превратилась в зяблика. Желание разразиться гневными трелями было почти непреодолимым. Но я молча выбралась через рукав из упавшего наряда и поднялась к потолку. Стеллажи с оружием не казались мне надежными для временного отдыха, и я в панике летала кругами. Райден удивленно вскрикнул, потом рассмеялся, глядя наверх, потом нахмурился, заметив между стропилами прореху как раз для зяблика. Я было стремилась туда, но в последний момент свернула. Мне был нужен Вакидзаси в синих ножнах, другого шанса не будет. Я порхала под потолочными балками, Райден, задрав голову, смотрел на меня. Пространство додзё вращалось, переворачивалось и подпрыгивало у меня перед глазами, мешая сосредоточиться на главном. Райден схватил валявшийся на полу меч, запятнанный кровью, Фудзио, и взялся за рукоятку обеими руками. Взглянул на меня и расхохотался голосами Они. Мое время подходило к концу. Один удачный взмах меча, и Уябун рассечет меня пополам, и чем я крупнее буду, тем выше вероятность печального исхода. Но у меня не было выбора. Зяблику не справиться с Вакидзаси. На лету я превратилась в скопу. И, гневно закричав на Райдена, рванулась к его лицу. Он опешил и попятился, Я с удовлетворением заметила страх в его глазах, а потом в панике взмахнул катаной. Уворачиваясь, я порадовалась, что скопы наделены невероятно острым зрением и отменными рефлексами. От гибели меня отделяло пространство не толще волоска. Я проскочила над плечом Райдена, кинулась к Вакидзасе, сомкнула когти на ножнах клинка и сдернула его с полки. Мои действия принялся комментировать многоголосый хор. Вероятно, Райдену показалось, что я намерена сражаться с ним на мечах, да еще и в облике птицы. Демоны недоумевали, они обменивались репликами на каком-то древнем языке и, казалось, искали объяснение моему странному поведению. Для скопа меч оказался тяжеловат. Райден взмахнул своей катаной. Я попыталась развернуться, но не слишком удачно. Клинок вонзился в стеллаж под моим правым крылом и, видимо, задел крепление. Лежавшие на полках мечи со звоном и грохотом посыпались с покосившихся полок на пол. Под эти звуки я обернулась орлом. Меч перестал мне мешать. Мощные крылья уверенно удерживали меня под потолком додзё, вне пределов досягаемости Райдена. Пострадавший стеллаж оторвался от балки и рухнул вниз. Оябун отпрыгнул в сторону с рыком раздражения. Мне отчаянно не хватало места, высоты и ветра, благодаря которому я могла бы расправить крылья и парить. Я описывала широкие круги от стены до стены, но с каждым поворотом теряла высоту. «Что теперь собираешься делать, глупое создание?» Райден снова начал смеяться. «Тебе понадобился один из наших мечей? Хочешь отдать за него свою жизнь?» «На мгновение мы подумали, что за нами пришла настоящая Ханта, и испугались». Хохот Они становился все громче и громче. «Ты не помощница небес и не создание эфира». Еще один круг, и я окажусь под ударом острого, как бритва лезвия. В Акидзасе становится все тяжелее. Я чувствовала, что он выскальзывает из моих когтей, и перехватила его поудобнее. «Тебя ждет поражение». Райден рассмеялся и поднял свой меч. Эти слова ранили мое сердце. Я закричала от отчаяния. Казалось, я перепробовала все возможное. Мне некуда деться. Прореха в крыше безнадежно мала, а сонм демонов явно не собирается оставить меня в покое. Я зашла на очередной круг, покрепче сжала в Акидзасе когтями и с пронзительным криком, собрав все силы, на что способен только атакующий хищник, пошла на таран противоположной стены между двумя балками, набирая скорость взмахами могучих крыльев. Острый клюв нацелен, шея напряжена, крылья подобраны, меч стиснут в когтях. Плотная бумага лопнула под моим напором, и, едва не выронив меч, я вырвалась на свободу. Меня провожали крики и ругательства оставшегося в дураках Райдена и всех его демонов. Я подтянула лапы корпуса, смещая центр тяжести, расправила крылья, и восходящий поток подхватил меня. Наслаждаясь свежим воздухом, я парила над крепостью, поднимаясь по спирали все выше и выше и оглашая окрестности радостными криками. Кислород наполнял мои легкие, а радость — мое сердце. Я плыла на воздушных волнах, словно серфер, и небо становилось все ближе. В какой-то момент, далеко от крепости или нет, не знаю, я не смотрела вниз и назад. Я решила принять облик самого крупного орла, какого только могла себе представить. Нести в Акидзасе стало куда легче. При такой мощи и размахе крыльев я могла бы долететь хоть до Канады. Где-то подо мной волны бились о скалы, и я, слыша этот звук, едва не разрыдалась от облегчения. Я сражалась за свою свободу, и я победила. Отыскав над берегом восходящий поток теплого воздуха, я позволила ему унести меня подальше от земли и на запредельной высоте парила до самого Тоттори без малейших усилий.